Как говорила классная наша воспитательница Марья Сергеевна, нет добросовестнее этого Попова. И вот результат. За Вашингтон теперь отвечаю. Но странный город. Все улицы похожи. Абсолютно одинаковые сталинские дома, колонны с каменными гроздями наверху. Такие у нас строили пленные немцы после войны. А тут разрухи вроде бы не было. Так в чем же дело? Им видней, а отвечать приходится мне. — И тебе нравится? — Кир презрительно говорит. — Я, что ли, это построил? — Хорошо, но душно, — деликатно сказал я. Прилипая к асфальту, обливаясь потом, шли абсолютно одинаковые улицы, пока нашли метро, дважды к отелю вернулись. Наконец пахнуло затхлостью, подземная дыра. — Что? — Еще в метро спускаться? — Кир глянул на меня. — Да, виноват. Рядышком экзотический Джорджтаун. Не смог разместить. Вниз полезли. Тьма. Стен вообще не видать, не говоря о каких-либо художественных барельефах. Какие-то вагоны, похожие на грузовые, сели. «Правильно едем-то?» Теперь Соня разволновалась. «А я что, был тут?» «Правильно, правильно, а сам прислушиваюсь. Проехали несколько таких же темных станций, а вдруг слышу голос «Next station, Frogspool», «Лягушачье болото». «Нам, значит, выходить». Поделился этой радостью, хотел даже посмешить лягушачье болото, но все сморщились брезгливо, будто я это болото устроил. Вышли наверх. И никакого болота нет. Соня обиженно губы выпятила. Опять не угодил. Ну, куда теперь? Уже устало Кир меня спрашивает. От площади с каким-то конным бронзовым генералом расходятся улицы. Куда? Отчаяние почувствовал. Наверняка куда-нибудь не туда их приведу и буду растоптан окончательно. Сюда. Сюда? Кир надменно бровь поднял. Сюда. Он показал явственно своим взглядом. Самый глупый ход. Но раз этот командует, он снимает с себя всякую ответственность. Снимай. Шли некоторое время в раскаленной жаре. — А ты уверен? — Соня тяжело выдохнула. — Ты что, разве не понимаешь? Кир остановился, пот вытер, рукой махнул. — Он же пишет очередной свой абсурдистский рассказ с нашим участием. — О, да. Прошли еще милю. «Ну все, это уже издевательство», — Кир говорит. «Уже до издевательства я дошел. Но должен же быть где-то Джорджтаун». «Что же такое? Гляжу на них, высокую веру проповедуют, а сами даже в близкий Джорджтаун не верят». «Уже близко», — бодро говорю. Качнулись вперед, переставляли ноги, и вдруг повеяло. За поворотом речка, мост через нее, игрушечные сказочные домики, залепленные цветами, пруды, прохлада. Я помню, как однажды малышом я лез в заросший пруд за камышом. Тяжелый жук толчками пробегал и лапками поверхность прогибал. Я жил на берегу, я спал в копне, рождалось что-то новое во мне, как просто показать свои труды, как трудно показать свои пруды. Я узнаю тебя издалека, по кашлю, по шуршанию подошв, и это началось не с пустяка, Наверное, был твой пруд на мой похож.